Глава 20. Амбиции первых. Я нашел Хайма довольно быстро. Морские коньки были невидимы для людей ниже уровня полубога, но не для меня. «Молодой лидер расы!» — проскрипел крупный, больше полутора метров ростом, золотой Хайм. «Приветствую вас. Я с уважением поклонился сильнейшему из пятерых полубогов, которых Хайма отправили на защиту людей. Не будем медлить, сразу перешел я к делу. Мне хотелось бы встретиться с самым старейшим и мудрейшим из вас. Взамен я могу выполнить ваши требования или условия». Хайм заинтересованно посмотрел на меня. Он чувствовал, что я очень спешу, поэтому не стал ничего спрашивать. Он закрыл глаза, из его тела выстрелила золотая капля, которая пробила изначальный мир и исчезла в неизвестности. «Какой интересный духовный навык», — пробормотал я. Золотой Хайм не ответил. Прошло несколько секунд, и откуда-то сверху упала такая же золотая капля прямо на макушку Хайма. «Старейшина может встретиться с тобой», — Хайм кивнул. «Но только если ты согласен отправить часть своей души. Напрямую пускать тебя в самое скрытое место нашей цивилизации мы не можем». Я замешкался. «Опасно делить свою душу и посылать ее неизвестно куда. Но у меня есть метка канов и даже их духовный навык. Это должно помочь. Да и если что-то случится, ничего страшного, ведь впереди откат. Но мне следует спрятать свое основное тело, выйти из изначального мира». «Хорошо», — я вздохнул, — «так и поступим». «Помести часть своей души в это хранилище». Золотой Хайм создал каплю, которая повисла передо мной. Я прикрыл глаза, сосредоточился. Скривился от боли. Ментальные нити, словно острейшие лезвия, аккуратно отрезали часть меня. Я вложил отделенный кусочек души в каплю и выдохнул. Лоб покрылся испариной, сердце бешено стучало. Словно смертный, а не полубог. «Можешь идти», — Хайм качнулся. Я кивнул и телепортировался. Затем вышел из изначального мира, используя хрустальную доску, прямо в бескрайний космос. И лишь тут смог расслабиться. В это время золотая капля с частичкой моей души проносилась сквозь пространство, преодолевая целые поля. Техника разделения души подвластна каждому, кто познает высшее начало души. Но я никогда прежде ее не использовал, и мне было сложно сосредоточиться на отделившемся куске души. Если бы не способности канов, которыми я овладел довольно давно, у меня вряд ли бы вышло с первого раза использовать эту технику. Наконец я ощутил что-то новое. «Человек!» В голове раздался древний голос, который почему-то сразу вызывал ассоциацию с глубочайшим океаном. «Что ты хочешь?» Я сосредоточился, стиснул челюсти и смог передать сообщение. «Мне нужна информация о первом небесном драконе, отце цивилизации». Последовала тишина. «Он связан с игрой времени?» Я вздрогнул. Ответ пришел быстро, нет смысла тянуть. «Да, мне не ясны его мотивы». Снова тишина, но на этот раз ждать ответа гораздо сложнее. Время продолжает идти. Вот-вот начнется сражение с сыном Адама, и небесный дракон будет искать меня. Сможет ли найти? Не знаю. «Первый небесный дракон желает создать новое начало». От ответа Хайма я растерялся. «Какое начало?» «Начало судьбы». «И как это сделать? Это разве возможно?» «Такого я точно не ожидал». «Я не знаю, как создать начало», — ответил древний Хайм. «Но начало судьбы не должно появиться. Тебе нужна помощь?» «Передайте мне всю информацию о небесном драконе и о том, как именно вы поняли, что временем кто-то манипулирует», — сразу нашелся я. «Тогда передай то, что знаешь ты», — потребовал Хайм. Колебался я недолго. «Хорошо». Хайм разорвал связь, кусочек души был возвращен мне. И я без понятия, как именно Хайм проделал подобное. Немедля я вернулся в изначальный мир и снова телепортировался к золотому Хайму. Беседа со старейшиной прошла очень быстро. Нападение на сына Адама еще не началось. Капля крови, передача информации, и я отправляю каплю Хайму. А тот в ответ выделил из своего тела золотистый шарик, который я поймал. Сведения хлынули мне в голову, и я тут же уничтожил шарик. Только сейчас смог выдохнуть. Я успел. Пока небесный дракон не обратился ко мне, я начал просматривать полученную информацию. И ее оказалось очень много, и даже та, о которой я не просил. Я сразу вычленил главное. Изначальный мир – это сердце многослойной вселенной. Каждое поле вселенной проходит через изначальный мир без исключений. И когда время в изначальном мире откатывается, то же самое происходит и во всей вселенной, только существует небольшая разница. Например, если в изначальном мире отматывается ровно 60 секунд, то в разных полях вселенной это время меньше на миллионные доли секунды. То есть 59,999. Грубые объяснения, но Хаймы постарались изложить все максимально понятно. Именно благодаря этой разнице и своему наследию они и смогли узнать про манипуляции временем. Насчет наследия, Хаймы и правда преемники одной из первых рас, чье имя уже стерто из истории. Когда-то они были владельцами сотни полей, в которых жили в основном существа, связанные с водой, и океан был их столицей. Но после войны видов Хаймы почти исчезли, и многие возжелали сместить власть. Хайм так и не рассказал, что именно тогда случилось. Но я примерно представляю. Худой верблюд больше лошади, и как бы ни ослабели предки Хаймов, они были первыми. В итоге океаном сейчас правят амфибии, цивилизация Аранга. Хаймы же только недавно начали возвращать себе рассудок. Что бы ни произошло в той междоусобной войне, она не пошла на пользу всем рыбным цивилизациям. Потихоньку Хаймы восстанавливаются, и они ищут тайники, оставленные первыми специально для них. И благодаря некоторым подобным находкам, старый Хайм смог почувствовать изменения во времени. По его прогнозу, остальные цивилизации С-ранга или уже это поняли, или вот-вот поймут. И тогда Адаму придется гораздо сложнее. «Пора, Владислав, убей сына Адама, используй воровство судьбы и войди в зал предков. Немедли». Приказ небесного дракона застал меня, когда я только приступил к изучению информации о первом небесном драконе. Придется отложить. Я убрал из головы лишние мысли и подготовился к предстоящему сражению. В этой жизни я убью сына Адама. Мне нельзя умирать, пока я не передам Шарлотте все полученные сведения. К сожалению, она не смогла разделить душу, как в прошлый раз. Ведь боги пастырей бы сразу заметили это. Активировав метку небесного дракона, я приготовился к телепортации. Сразу после встречи с Владиславом Шарлотта вернулась на корабль пастырей и сейчас ожидала телепортации. Ее уход был оправдан, она испугалась атаки сына Адама. В это время все были заняты. Никто не заметил ее непродолжительного отсутствия, так же было и в прошлые разы. Сценарий сражения с сыном Адама сперва разворачивался уже привычным образом. Его поймали цепями смерти, Шарлотта атаковала клеткой души. И вот тут начались странности. Высшее начало души – 95,16%. Шарлотта, увидев сообщение, растерялась. Почему так много? Она закончила последнюю тренировку с результатом чуть выше 75%. Откуда еще 20%? В таком озадаченном состоянии Шарлотту и телепортировали на судно пастырей в закрытое пространство. «Жди вердикта», — раздался в ее голове ледяной голос зомби. «Арбитры решат, что делать с тобой». Шарлотта пришла в себя. Она не беспокоилась, видела, что Владислав использовал воровство судьбы. Значит, скоро он придет к ней, как и в первый откат. Владислава пришлось ждать недолго. Он появился рядом, стоя на хрустальной доске. Его тело медленно трансформировалось в сына Адама. «Держи», — он сразу кинул ей каплю крови. «Я смог поговорить с очень старым Хаймом». На несколько секунд повисла тишина. Оба были сосредоточены на анализе полученной информации. «Тут сказано, что мечта первого небесного дракона — создать свое начало», пробормотала ошеломленная Шарлотта. «Как это возможно?» «Первый дракон на самом деле не первый». Владислав задумчиво смотрел перед собой. «Тот самый-самый первый давно погиб. Этот же – сотая, если не тысячная реинкарнация того монстра. И при каждой реинкарнации частичка первоначального тела теряется. Хаймам точно можно верить? Они потомки первых. Если не им, то кому? Я пока не дошла до этого места». Глаза Шарлотты задумчиво мерцали, между бровей пролегла морщинка. Хаймы предполагают, что небесный дракон не может напрямую вмешиваться в происходящие события, только косвенно. пробормотал Владислав. «Но очевидно одно. Он прекрасно знает об откатах времени и, скорее всего, работает с Адамом. Что нам делать?» Шарлотта закончила с изучением информации и посмотрела в глаза Владиславу. «Надо найти того, кто занимается реализацией откатов», — ответил он. «Судьба. Начало судьбы». Владислав усмехнулся. «У меня есть догадка. Что такое судьба?» «Это предопределенность. Небесный дракон не может прямо вмешиваться, потому что он должен создать условия и предугадать развитие событий. Дракон говорил, что благодаря мне появляются вероятности будущего, в которых Адам проигрывает, а Союз не получает в руки камни хаоса. Но сейчас я ему не верю. Он не сказал всю правду. Дракон и правда видит разные вероятности будущего, но его цель не в том, чтобы Адам и Союз проиграли». «А в чем?» Глаза Шарлотты горели, пока она слушала Владислава. «Смотри, откаты несут одну цель – вернуть Адама к жизни». Владислав загнул первый палец. «При этом дракону важно, чтобы я украл судьбу у сына Адама. Скорее всего, это одно из основных условий, которые задал дракон. После того, как забираю чужую судьбу, я безразличен дракону. Он не ищет меня, я для него сыгранная партия. Мне кажется, что для создания начала судьбы ему важен сам факт воровства судьбы в пределах сотворенного им сценария, и именно я идеально подошел под его условия, благодаря уникальному навыку генетическое пожирание и связи с тобой». «Два условия», — кивнула Шарлотта. «Ты воруешь судьбу у сына Адама, и Адам побеждает, так?» «Не знаю», — Владислав замешкался. «Мне уже кажется, что Адаму плевать на первых людей. Его истинная цель не в том, чтобы отмотать время вспять в 10 полях и вернуть цивилизацию. Но что именно он хочет, я не знаю». Ментальные нити в голове Владислава сталкивались друг с другом, создавая все новые и новые мысли. Все силы были брошены на то, чтобы разгадать истинное намерение Адама. Но данных все еще не хватало. «А будь ты на его месте, чего бы хотел?» – неожиданно спросила Шарлотта. «Стать живым», – сразу же ответил Владислав и рассмеялся. «Вот зачем ему камни хаоса. Он хочет вернуть не первых людей, а себя. И это является решающим условием для небесного дракона. Именно поэтому он все внимание сосредоточил на Адаме, а не на мне». Шарлотта и Владислав испытали облегчение. Неизвестность медленно, неохотно отступала, обнажая уродливую правду. Два могущественных существа сговорились и пожертвовали жизнями тысяч и тысяч существ ради своих амбиций. «Что нам теперь делать? Остановить их?» Владислав не ответил, его глаза загадочно мерцали. Трансформация уже полностью закончилась, и он был похож на сына Адама, облаченный в серебряные тяжелые доспехи, с 6 парами золотых крыльев за спиной. Лишь его относительно небольшой рост, всего 3,5 метра, делал его непохожим на того сына Адама, что возглавлял армию. Небесный дракон и Адам должны понимать, что цивилизации S-ранга вот-вот узнают об откатах. Они не будут тянуть со своими планами. Наша задача – остановить их, заставить еще раз отмотать время. «Как?» Глаза Шарлотты блеснули, она догадалась. «Поняла. Мне нужно рассказать правду пастырям?» «Да, но не всю правду. Лишь то, что небесный дракон тоже в сговоре с Адамом, и настоящая цель остатка воли первого человека – вновь стать живым. И сделать он это хочет с помощью камней хаоса. Как мне это подать?» Владислав задумался. Ему не хотелось подвергать Шарлотту опасности. «Я скажу, что мне приснился вещий сон», — она улыбнулась. «Меня все равно не будут трогать, пока не закончится битва с Адамом. А если пастыри не проиграют, будет еще один откат». Замешкавшись, Владислав медленно кивнул. «А что дальше? Мы можем предупредить пастыри сейчас, и, скорее всего, они одержат победу. Но в следующем перерождении Адам узнает про это и сможет сделать выводы. И тогда не исключено, что мы попадем под подозрение». «Придумал», — Владислав встрепенулся. «Скажи, что прочитала воспоминания сына Адама». «Что?» — не поняла Шарлотта. «Ты же использовала клетку души. Скажи, что сделала это под внешним влиянием, и что успела прочитать память сына Адама. Тогда тебе поверят, и ты будешь вне опасности». «А, вот про что ты. Кстати, после прошлых перерождений мое высшее начало души достигла 95%. «Сколько?» Владислав растерянно посмотрел на Шарлотту. «А старшее начало разрушения приблизилось к 90. Мне кажется, что это влияние прошлых жизней, когда я использовала клетку души и уничтожение души на богах. «Хотя не понимаю, как это возможно». «Ты стала сильнее», — пробормотал Владислав. «Ты теперь очень сильная. Дай мне подумать, время до сражения богов с Адамом еще есть». Владислав прикрыл глаза, наморщил лоб. Шарлотта тоже задумалась над тем, как им перевернуть ситуацию в свою пользу. Они не знают, кто именно откатывает время назад. И вряд ли смогут узнать. Адам обязан был хорошо спрятать камни хаоса и того, в чьих руках находится его судьба. Скорее всего, это один из сыновей Адама, искренне преданный ему. Шарлотта не видела способов, как им справиться вдвоем. Единственный выход – обратиться за помощью к пастырям или к хаймам. Но последние вряд ли станут вмешиваться в битвы подобного масштаба. Еще слишком слабы. «У меня есть план», – Владислав выдохнул. «Но пора выходить. Битва с Адамом уже началась, тебе следует предупредить пастырей. Попроси вступить в битву и постарайся снова использовать уничтожение души». Он протянул руку и сжал предплечье Шарлотты. Хрустальная доска под их ногами мигнула, и оба исчезли. «Среди вас предатели!» «Такой ответ тебя устроит!» Голос Адама звучал насмешливо. «Думаете, я не знаю, что вы обратились за помощью к бессмертным? Мне многое известно, и я подготовил контрмеры на каждый ваш шаг». Первый арбитр непроницаемо смотрел на Адама, никак не выражая эмоции. А вот Ауриксия не смогла сдержать тревожный блеск в глазах. И в это же время в ее голове раздался голос Шарлотты. «Небесные драконы Адам в сговоре. Я заперла сына Адама в клетке душ и успела прочитать кое-какие воспоминания. Адам собирается воскресить себя камнями хаоса, а небесный дракон создать начало судьбы. Мое разрушение души поможет убить Адама. Я хочу участвовать в битве». У Ауриксии лишь дернулся глаз. Она коротко взглянула на первого арбитра, передавая ему всю информацию. Высшая Метелла уже предполагала, что Шарлотта ослушалась приказа из-за вмешательства небесного дракона. И ее рассказ раскрыл многое, чего не могли понять пастыри. Шарлотта появилась рядом с Ауриксией и затаила дыхание. Она сразу поняла, что попала в тот момент, когда вот-вот должны появиться бессмертные. Но первый арбитр вдруг заговорил, обращаясь к Адаму. «Ты ведь хочешь вернуть свое тело? Мы, Империя Душ, можем помочь тебе!» У Шарлотты застыло сердце. Она с трудом не выдала свою реакцию. Ни Владислав, ни она не считали, что мир между Адамом и пастырями возможен. Думали, что никто не пойдет навстречу вражеской стране. И они ошиблись.